Глава 3. Почистить хвосты. «Он выжил? Как? Это невозможно!» Было первыми моими мыслями, когда я увидел живого и невредимого Маркуса Флинта. Потом только до меня дошел смысл его слов. «Значит, это тот самый отставной военный, егерь, работающий на Перелли. И сам Перелли ему ничего про свою авантюру не сказал. Ну и я с этим разбираться не собираюсь». Мне позвонил Ромус Перелли и настоятельно рекомендовал взять вас в гильдию, в любом качестве. Как вижу, он не все рассказал о ваших талантах. Уметь воскресать из мертвых до вас мог только Иисус Христос. «Ты мне тут попусту не балаболь!» – нахмурился здоровяк. «Неужто ты взял постороннего человека, даже никак его не проверив? Тогда хреновый ты глава гильдии!» И вот что ответить? «Правду? Так это самого себя подставить. Согласиться, что не проверил, все равно, что расписаться в некомпетентности, да еще и перед подчиненными. Тут ведь кроме меня с Юргеном и Муратом в коридоре почти все звено толстяка стояло. Да и вскрыться может, что я в курсе был, и тогда моя ложь мне же боком и выйдет». «У вас дел нет?» Посмотрел я на бойцов, толпящихся в коридоре. Уж лучше сначала избавиться от лишних ушей и лишь потом разбираться с этим Маркусом. Ребята поняли мой вопрос правильно и оперативно испарились из коридора. Мурат демонстративно закрыл дверь, оставшись в кабинете. Ну ладно, так даже лучше. С ним и договориться можно, о чем потом говорить рядовым гильдейцам стоит. «Вы связывались с Перелли? Насчет того, что это он мне навязал Маркуса Флинта, я не вру». «Пока хочу здесь все узнать, чтобы этот скользкий тип отвертеться не смог». «Да уж, человек он и впрямь непростой», — согласился я. «Так что, проверял ты, кто под моим именем в твоей гильдии был?» «А вы кто будете?» — задал я встречный вопрос, от которого здоровяк аж растерялся. «Как кто? Маркус Флинт, егерь. Смотрю за заповедником, что Перелли принадлежит. До этого в армии капитаном был, ротой командовал». «Вот и я то же самое нарыл», — кивнул я. «В бойцы сразу я его, естественно, не взял, присмотреться надо было. Приставил рядовых тренировать, с чем он блестяще справился. Потом уже и в пилоты взял, и показал он себя отлично. Не трус, грамотный специалист, лучшим пилотом был. Если бы не заминированная пиратская база, чего мы никак не ожидали, то и сейчас бы с нами был. Уверен, нападение чужаков он смог бы пережить». «Вот как?» Задумчиво поскреб рыжую бороду здоровяк. «Ясно. Значит, я только время с тобой теряю. Тады, Перелли набери, пусть подъедет сюда. Только не говори сразу обо мне. Хочу в глаза ему посмотреть. Неподготовленный я». Грозно нахмурился он, давая понять, что глаз с меня не спустит, пока парламентария не увидит, чтобы я его не предупредил. «Ну, хорошо. Хоть мне это и не нравилось, но не я эту кашу заварил, не мне ее расхлебывать. Сначала я хотел написать Перелли сообщение, но Флинт стал настаивать на звонке». «А кто вы такой, чтобы мне указывать, что я должен делать?» – не выдержал я. «Завалились сюда, как к себе домой, и права качаете? С чего бы?» «Так вы, мое имя...» — попытался вскинуться Флинт, но я его перебил. «Что имя? Украл? Откуда мне это известно? А может, это вы хотите себя за погибшего выдать, а?» Здоровяк растерялся, раскрыл рот и просто хлопал глазами. «Вот и я о том же!» — продолжил я напирать. «Я не знаю, кто вы, тот ли, за кого себя выдаете». «Так давай я сдам кровь!» — не выдержал и взревел Флинт. «В базе этой контрольной она есть. Сравни и поймешь, что я не вру. Хоть какая-то польза от нее будет». «Так ведь и прошлый Маркус Флинт кровь сдал», — меланхолично заметил я. «Но кровь у вас мы возьмем, а сейчас ждем Перелли». Сообщение я ему написал и все-таки предупредил о приезде настоящего Маркуса Флинта. Все же о подмене я знал и не хотел, чтобы это вскрылось. Я ведь и Юргену так и не рассказал о силаче, хотя и собирался. Но со смертью пирата вопрос отпал, как мне тогда казалось. Пока ждали Перелли, я связался с Меркури и договорился о встрече в обед. Тот согласился совместить два дела, и со мной поговорить, и пожрать за мой счет в неплохом ресторане. Денег жаль, но надеюсь, что узнав о теме разговора, тот согласится, что она важна нам обоим, и оплатит свой счет сам. Ну, а вдруг? Хотя верится с трудом. Халява – такое сладкое слово. Мурат! До приезда Перелли был еще час, и я решил, что стоит отыграться Ариане за ее поведение. Толстяк вопросительно посмотрел на меня. «Ты как к Ариане относишься?» Растерялся тот. Не ожидал парень такого вопроса. «Да нормально. Толковая девчонка. Наглая, правда, но я и сам... меня иногда тоже заносит». «Она тебе нравится?» Мурат переступил с ноги на ногу и засмеялся. «Командир, ты зачем спрашиваешь? Виды на нее имеешь и хочешь знать, не поссоримся ли мы из-за нее?» «Нет, наоборот. Мне кажется, что вы идеальная пара». Тот поперхнулся. Юрген чуть приподнял губы в улыбке. Наверное, догадался об истинных моих целях. Флинт о чем речь не знал и спокойно прошел к окну, наблюдая за жизнью базы. «С чего ты взял? Да она во мне мужчину даже не видит. Пухляшом называет. Что не тренировка, а ведет себя как учительница с ребенком». «У женщин развит родительский инстинкт», – пожал я плечами, стараясь не выдать своей улыбки. «Докажи, что ты взрослый, и опекать тебя не нужно. Что это не тебя надо учить и защищать, а ты сам можешь это делать». «Как это сделать-то?» – пробурчал Мурат. Видно, сама мысль приударить за Арианой у него сопротивления не вызывала. «Еще бы! Девчонка, она привлекательная. Большинство парней шею сворачивают, смотря ей вслед. Возьми ее на миссию. Уровень у вас одинаковый». «Ну, у нее ИР выше», – буркнул Мурат. «Тыкала уже?» – сочувственно спросил я. Тот кивнул. «Вот и докажешь, что тест вторичен. Главное – навыки. А их-то ты со своими успел приобрести. Не зря из заданий не вылазите. И все нестандартные». Это приободрило толстяка. Он аж плечи расправил. «Скажи, что она уже ничего тебе дать не может, как тренер. А чтобы доказать это, и возьмешь ее на миссию». «А если я там облажаюсь? Или ее тактические схемы окажутся лучше наших... навыков?» Признавать такое Мурату было неприятно, но за что я его уважаю, он не отрицал реальность. «На этом тоже можно сыграть. Она остро нуждается в том, чтобы доказать свое превосходство над мужчинами. Ну или как минимум, что она равна нам. Ты первый, кто признал это, за что она тебя и выделила». «Правда?» – удивился Мурат. «Правда. Так что не смотри на нее свысока, но при этом покажи, что реально способен ее защитить». «Да и вообще», — покрутил я головой, — «совместное занятие сближает». Мурат ушел мыслями в себя, обдумывая мои слова. Юрген прятал улыбку, а я думал, что хоть на пару дней смогу избавиться от девчонки, а то что-то ее стало слишком много в моей жизни. «Здравствуйте!» — предварительно постучавшись, зашел Перелли. Маркус тут же развернулся от окна к нему и уставился тяжелым взглядом. Учитывая его рост, смотрелось это угрожающе. Ничуть не смутившись, мужчина прошел в кабинет, пожал всем руки и остановился перед Флинтом. Тот пожимать протянутую руку не спешил. «Объяснишься?» – бухнул он, так и не пожав руки. Перелли убрал руку в карман и задумчиво причмокнул. После повернулся ко мне. «Дирк, можно попросить тебя оставить нас наедине?» «Хорошо», – покладисто ответил я. Все равно в кабинете была камера. Оставшись вдвоем, Перелли прошел к столу и сел в кресло главы. «Присаживайся», – махнул он рукой на гостевое кресло. «Успеется», – отмахнулся Флинт. «Кто носил мое лицо?» «Тот, кто не мог носить свое». «Преступник какой-нибудь? Пират?» «Да». «Ты совсем совесть потерял?» – взревел здоровяк, нависнув над столом. «Ты понимаешь, что сделал?» «Конечно, не нужно орать», – показательно почистил ухо Перелли. «Ты же военный, знаешь, что такое военная хитрость? Работа под прикрытием, разведка». «Это-то тут при чем?» – уже тише, но все так же с угрозой спросил Флинт. При том, что пират, кому я сделал твое лицо, согласился сдать всех недобитышей, а таких оставалось немало. Да и своего бывшего покровителя, Малькома Блейда, помогал найти. Во многом только переданные им данные сделали поимку пособника пиратов возможной. Ты сам знаешь, что такое иметь в своих рядах предателя, а у врагов своего шпиона». Маркус скрипнул зубами, но отрицать последнее утверждение не стал. «Чем ты его держал? Не поверю, что ты не подстраховался. Предавший раз, предаст снова». «Семья», — Флинт вздохнул. «У него есть жена и дочь. Блейд угрожал ему, что убьет их. Я предложил другой вариант. Полную безопасность для его родных». Здоровяк невидящим взглядом смотрел сквозь Пирелли, погрузившись в воспоминания. Мужчина его не тревожил. Уж он-то знал болевую точку своего егеря. Человек, потерявший всех родных во время войны. Он очень болезненно относился, когда кто-то решался взять в заложники семью. Для Флинта такой человек автоматом становился врагом номер один. Пирелли же не только спас семью, пусть и пирата, но и дал ей безопасность. То, что ценил здоровяк превыше всего. «Я могу их увидеть?» «Да, только желательно так, чтобы тебя не видели журналисты». «Что ж, мне теперь всю жизнь прятаться?» «А ты разве не это делал все время?» «Я не прятался!» Бухнул кулаком по столу здоровяк. «Я не хотел никого видеть. Это другое». «Ладно, ладно», — примирительно поднял руки Пирелли. «Вернем тебя из мертвых. Официально. Только это займет какое-то время, и тебе все же не стоит до этого момента показываться на людях». «Долго?» «Думаю, максимум недели мне хватит. С родными того пирата можешь увидеться уже сегодня». «Добро». Когда Маркус вышел из кабинета, я тут же зашел внутрь. «Место не ваше», — согнал я со своего кресла Пирелли. «И как вы будете его из мертвых воскрешать?» — уселся я за свой стол. «Слышал все?» — мужчина осмотрелся по сторонам, прикидывая, где может быть камера. «Проследи, чтобы эта запись была удалена, а то она может подпортить нам обоим жизнь». «Как скажете. Так все же». Как возвращать Флинта к жизни будете? Поймай того гада, что маяки создавал, и Флинт воскреснет. Не понял. Что непонятного? Вздохнул Пирелли. Смерть Флинта была инсценирована, чтобы он мог подобраться к шпиону синдиката. Как только шпион был пойман, миссия Маркуса завершилась, и держать его фальшивую смерть в тайне стало неактуально. Я планировал у Меркури попросить помощь. Это какую? Напрягся Пирелли. «Доступ к активам Блейда. Тот сейчас под подозрением, и на все его предприятия у полиции есть доступ от системы». «Проси», — расслабился мужчина. «Это заявлению о воскрешении Маркуса не помешает. Не поймали через Флинта, а задействовали полицию? Ну и что? Заготовка не сработала, и вашего тренера рассекретили». «Потом он снова у нас будет или вернется в заповедник?» «Посмотрим», — отмахнулся Пирелли. «Это не первоочередная задача. Нам сейчас главное провести караван, любой ценой». «Понял. Тогда я к Меркури пошел». Завершил я разговор. «А если не так?» — лихорадочно забил по клавишам Джозеф. Щуплый паренек чувствовал себя загнанным зверем, в которого охотники вот-вот всадят пулю. А ведь он сделал все, что от него требовалось, и даже больше. Предполагая, что его шедевр может быть уничтожен, Джозеф подстраховался и собрал обычный маяк. Да, дела прошлые, но ведь это его решение спасло ситуацию. А что эти тупоголовые штурмовики? Ладно, когда они сгорели в пламени взрыва, но ведь захват планеты они уже сами планировали. Что помешало довести дело до конца? Из новостей Джозеф узнал не только о провале операции, но и о своем покровителе. Вот только толку от этой информации. Уже который день он пытается связаться, если не с самим Малькомом Блейдом, который, судя по новостям, сидит в тюрьме, так хоть с кем-то из его близкого окружения. Но ведь не могло же быть так, что только этот седоусый старик сам всем заправлял. У него должны были быть помощники, обязанные. Но связаться ни с кем не получалось. Сам Джозеф оказался в ловушке. Завод был исключен из глобальной системы контроля и никаких челноков не принимал. А ведь у парня скоро продукты закончатся. Что он мог сделать сейчас? Новый маяк? Но и старый не разрушен. Однако же не работает, словно ему что-то мешает. Может такое быть? Легко. Пространственный поставщик помех придуман не вчера. Только это бы значило, что и Кратос отрезан от центральных миров. Но нет, врата вполне себе работают, принимая и передавая информацию. А вот его маяк – нет. Что еще можно сделать? Взять челнок и улететь отсюда? А куда? Кроме Кратоса, обитаемых планет в системе нет. Другие промышленные объекты тут же сообщат о вторжении, если попробовать пробраться к ним. Пиратскую базу Джозеф лично взорвал. Лететь на Кратос? Это все равно, что самому сдаться, а у Джозефа еще не настолько все плохо. Пару дней точно протянет, а там, кто знает, может и подмога из синдиката придет. По тем же новостям говорят, что глобам неслабо вломили при попытке отбить планеты синдиката. Черт! На экране высветилось сообщение о закрытом доступе. Войти в систему контроля под виртуальной личиной Блейда не удалось. Потуг Джозефа вообще будто не заметили. Никто. От отчаяния паренек включил канал связи, по которому до этого разговаривал с покровителем. После провала операции и до текущего момента этот канал был выключен Джозефом вполне сознательно. Отследить по нему положение щуплого паренька не составит проблем. И власти Кратоса, поймав Блейда, наверняка просмотрели все вызовы и контакты бывшего парламентария за последние дни. Самого бизнесмена еще не раскололи, в этом Джозеф не сомневался. Иначе полиция уже была бы здесь. Но прошло уже 3 дня, и никто к пирату не явился. И Джозеф надеялся, что и этот канал перестали пасти, если вообще нашли его. Рисковал ли парень? Безусловно. Но других вариантов, что делать дальше, он не видел. Сначала никто не отвечал, отчего Джозеф испытал противоречивые чувства. Радость, что этот канал полиция не засекла. И разочарование, что связаться ни с кем по нему не получится. «Слушаю!» Когда Джозеф собирался оборвать контакт, ответили ему. «Это кто?» От страха паренек стал заикаться. «А кто нужен?» «А...» Мысли бегали как заведенные, мешая друг другу, отчего Джозеф завис. «Парень, как тебя зовут?» Прервал мысли щуплого голос. Джейк?» Говорить свое настоящее имя Джозеф не решился. «Вот что, Джейк, сдавайся. Если ты надеешься на помощь Блейда, забудь. Он пойман и уже точно не вырвется, пока свой срок не отсидит. А даже предварительно ему не меньше 15 лет светит. У тебя же есть шанс пройти свидетелем. Но если откажешься, мы тебя все равно найдем и пойдешь уже как соучастник». «Полиция». Паника затопила сознание паренька. «Что делать? Теперь они точно меня найдут!» «Показалось? Кто-то вырезает дверь!» «Джейк, ты слышишь меня?» Не дал сосредоточиться на непонятных звуках собеседник. «Сдавайся!» «Кто вы?» «Торрен Меркури. Слышал обо мне?» «Да!» «Вот снова! Этот звук, но уже тише!» «Откуда он идет?» «Я обещаю тебе, Джейк, что суд учтет твое согласие на сотрудничество. Сдавайся!» Но Джозеф уже не слушал полицейского, полностью сосредоточившись на непонятном звуке. Сейчас паренек находился в кабинете проверяющего, полностью его обжив. Даже спал он здесь. Дверь из кабинета была одна и сейчас была заперта. Звук шел как раз с ее стороны. Джозеф сделал пару шагов к двери. Непонятный звук прекратился. Еще пара шагов. Паренек поднес ухо к двери. Отлетел от внезапно распахнувшейся двери Джозеф. Внутрь ворвались какие-то фигуры, заполонив все свободное пространство. Попытавшись встать, Джозеф почувствовал удар по ребрам. Один из ворвавшихся бесцеремонно пнул его, не дав подняться. Снова удар. Сплюнул кровью Джозеф. Боец в Энури взял его за волосы, поднеся к своему шлему. Забрало откинулось, явив Джозефу лицо молодого белобрысого парня. Тот смотрел на Щуплого с холодной ненавистью. Губы сжаты, аж побелели. «Джейк, ты меня слышишь?» Бубнил голос Меркури. Неизвестный лишь бросил на включенный канал равнодушный взгляд, и в следующее мгновение шею Джозефа пронзила боль. В глазах быстро потемнело, и парень даже не понял, что уже умер. Я брезгливо откинул все еще висящую в моей руке голову в сторону. Затем засунул вибронож, которым обезглавил ублюдка, назад в ножны. И лишь после этого подошел к передатчику, где продолжал вызывать пирата Меркури. «И это Матвеев! Мы закончили! Спасибо за помощь!» «А что там с этим парнем? Вы взяли его?» «Он оказал сопротивление и погиб, сами понимаете». «Да? Жаль. Ну ладно, туда ему и дорога. Хорошо поработал, парень». Меркури отключился, а я посмотрел на труп пирата. Встретил пирата – убей. Принцип не забыт, Тиона. Никакого второго шанса сволочам.